Глава 45. За ужином папа объяснил, что на Генеральной Ассамблее ООН, которая соберется 29 ноября 1947 года в Лейк-Саксес, неподалеку от Нью-Йорка, необходимо 2/3 голосов, чтобы была принята рекомендация по созданию на территории британского мандата двух независимых государств — еврейского и арабского. Исламские страны вкупе с правительством Британии сделают все, что только в их силах, чтобы предотвратить консолидацию такого большинства. Их цель — превращение всей подмандатной Эрец-Исраэль в арабское государство под британским протекторатом. Подобно другим арабским странам, таким как Египет, Трансиордания и Ирак. Этим замыслом активно противится американский президент Трумэн, который, вопреки позиции собственного Госдепартамента, добивается раздела Эрец-Исраэль. Советский Союз во главе со Сталиным неожиданно присоединился к Соединенным Штатам и поддержал создание в Эрец-Исраэль еврейского государства рядом с арабским. Возможно, Сталин предполагал, что решение о разделе вызовет на Ближнем Востоке многолетний кровавый конфликт, который позволит Советам вклиниться в зону британского влияния на Ближнем Востоке, поближе к нефтяным месторождениям и Суэцкому каналу. Хитроумные расчеты великих держав скрещивались друг с другом, сталкиваясь, по-видимому, еще и с религиозными аппетитами. Ватикан надеялся приобрести более серьезное влияние в Иерусалиме, который по плану раздела должен был оставаться под управлением международных сил, то есть не должен был стать ни еврейским, ни мусульманским. Трезвые соображения и доводы совести сплетались с эгоистическими, циничными расчетами. Некоторые из европейских правительств искали возможность предоставить хоть какую-то компенсацию еврейскому народу за то, что его треть была уничтожена нацистами, за многовековые погромы и преследования. Кроме того, эти государства не прочь были воспользоваться шансом выдворить сотни тысяч рвущихся в Эрец-Исраэль евреев. До голосования трудно было предположить его результаты. Давление, соблазны, угрозы, заговоры и даже подкуп. Все было задействовано, чтобы склонить в ту или иную сторону 3-4 маленькие республики из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, голоса которых могли определить результаты голосования. Правительство Чили, намеревавшееся поддержать программу раздела, капитулировало под давлением арабов и велело своему представителю в ООН голосовать против. Республика Гаити объявила, что будет голосовать против. Делегация Греции склонялась к тому, чтобы воздержаться при голосовании, но и она в последнюю минуту решила занять проарабскую позицию. Делегат Филиппин уклонился от принятия каких бы то ни было обязательств. Парагвай колебался, и его представитель в ООН доктор Кейсар Акоста жаловался на то, что не получает четких инструкций от своего правительства. В Сиаме произошел переворот. Новая власть дезавуировала всю свою делегацию в ООН, не назначив нового представительства. Либерия обещала поддержать предложение о разделе. Делегация Гаити изменила свое мнение под влиянием американцев и решила голосовать за раздел. А вот у нас на улице Амос в бакалейной лавке господина Остера или в пищебумажном магазине господина Калеко, где продавались и газеты, рассказывали про арабского дипломата, стройного красавца, покорившего сердце представительницы маленького государства и убедившего ее голосовать против плана раздела, хотя правительство ее страны уже обещало евреям свою поддержку. «Но тут же, — весело рассказывал господин Колодный, владелец типографии Колодного, — тут же снарядили одного ловкого еврея, чтобы тот рассказал все мужу влюбленной дипломатши. И одну ловкую еврейку снарядили, чтобы она раскрыла глаза супруге Дон Жуана от дипломатии. А если это не сработает, то они собираются...» Тут собеседники переходили на идиш, чтобы утаить от меня самое интересное. В субботу, еще до полудня, соберется Генеральная Ассамблея под Нью-Йорком, в месте, которое называется Лейк Саксес, и решит нашу судьбу. Кому жить, а кому пропадать, как сказал господин Абрамский. А госпожа Тося Крохмаль взяла в кукольной лечебнице удлинитель от электрической швейной машинки и принесла его Лембергам, чтобы с его помощью они смогли вынести на балкон свой черный тяжелый радиоприемник. Это был единственный радиоприемник на всю улицу Амос, если не на весь квартал Керем Авраам. Оттуда, с балкона семейства Лемберг, радио будет вещать на полную громкость, и мы все как один соберемся рядом. Во дворе, на улице, на балконе соседних квартир, на тротуаре. И так вся улица сможет слушать прямую трансляцию. И мы сразу же узнаем наш приговор, что еще таит для нас будущее, если вообще будет какое-нибудь будущее после этой субботы. «Лейк Саксес, — сказал папа, — означает озеро успеха, то есть полная противоположность морю слез, символизирующему у Бялика судьбу нашего народа. А вашему высочеству, — добавил он, — мы, несомненно, позволим на сей раз участвовать в мероприятии. В рамках нового статуса его высочества, выдающегося читателя газет, а также в рамках его профессиональных занятий в качестве военного и политического обозревателя». Мама сказала: «Да, но только надень свитер. Уже холодно». Но в субботу утром выяснилось, что судьбоносное обсуждение, которое должно начаться в Лейк Саксес после полудня, мы услышим только вечером из-за разницы во времени между Нью-Йорком и Иерусалимом. Или, возможно, не из-за разницы во времени, а потому что Иерусалим — это захолустье где-то за темными горами, куда все, что происходит в большом мире, докатывается эхом эха. Слабеньким, поблекшим, да к тому же с большим опозданием. Голосование, так считали у нас, состоится, когда в Иерусалиме будет уже почти полночь. В это время детям полагается быть в постели. Да и завтра ведь в школу, не так ли? Папа с мамой обменялись несколькими быстрыми фразами. Краткие переговоры велись по-польски и по-русски, и в конце концов мама заключила: «Ты нынче вечером отправишься в постель, как обычно. А мы с папой послушаем передачу. И если результат окажется положительным, то мы разбудим тебя, даже если будет глубокая ночь, и все расскажем. Обещаем». После полуночи, почти под самый конец голосования, я проснулся. Моя кровать стояла прямо под окном, выходившим на улицу, и мне достаточно было лишь встать на колени и выглянуть в прорезь жалюзи. Увиденное меня напугало. Словно в кошмаре, плотно прижавшись друг к другу, молча, неподвижно, в желтоватом свете уличных фонарей, стояли вертикальные тени. Они заполнили наш двор, соседние дворы, тротуары, проезжую часть улицы, все балконы вокруг, будто гигантская ассамблея молчаливых призраков. В бледном свете, не издавая ни единого звука, стояли сотни мужчин и женщин. Соседи, знакомые и незнакомые, причем некоторые были в пижамах, а другие в пиджаках и при галстуках, мужчины в шляпах и фуражках, женщины с непокрытыми головами, женщины в халатах и платках, некоторые держали на руках спящих детей. Вон старушка на низеньком табурете, а вон древний старик, которого на стуле вынесли на улицу поближе к радиоприемнику. Вся эта огромная толпа точно окаменела в пугающей тишине ночи. Казалось, это не настоящие люди, а черные тени, теряющиеся в сером мраке, как если бы все умерли стоя. Никто не разговаривает, не кашляет, не переступает с ноги на ногу. Даже комар не зазвенит. Только глубокий шероховатый голос американского диктора доносится из приемника, включенного на полную мощность. А может, то был голос Освальдо Араньи из Бразилии, председателя Генеральной Ассамблеи. Одну за другой вызывал он страны, начинавшиеся на буквы из конца английского алфавита. United Kingdom, Abstains, Union of Soviet Socialist Republic, Yes. United States, Yes. Уругвай. Yes. Венесуэла. Yes. Йемен. Abstains. Голос умолк. И опустилось безмолвие иных миров, и вся картина застыла. Жуткое, гнетущее молчание. Молчание множества людей, затаивших дыхание. Подобной тишины я не слышал за всю свою жизнь, ни до той ночи, ни после нее. Пока воздух не вздрогнул от густого, чуть хрипловатого голоса, вновь вырвавшегося из радиоприемника. С шероховатой сухостью, скрывавшей в себе и какую-то веселость, голос подвел итог по-английски. 33 за, 13 против, 10 воздержавшихся, одно государство в голосовании не участвовало. Предложение принято. И тут голос потонул в реве, вырвавшемся из приемника. Этот рев вздымался и выплескивался с бушующих балконов, заполненных людьми, не помнящими себя от радости, там, в зале, в Lake Success. А через 2-3 минуты изумления, приоткрытых ртов, широко распахнутых глаз, через 2-3 минуты разом завопила и наша забытая Богом улица, расположенная на окраине квартала Керем-Авраам на севере Иерусалима. В этом первом страшном крике, взрывающем тьму, дома, деревья, взрывающем самого себя, в этом крике не было радости. Это был скорее вопль ужаса и крайнего изумления, вопль катастрофы, вопль, сотрясающий камни и леденящий кровь, словно все убитые, и те, кто уже мертв, и те, кто погибнет вскоре, получили в этот миг возможность возопить. Но еще через мгновение прокатился вопль радости. И не осталось более ничего недозволенного, ничего запретного. Я впрыгнул в штаны, но пренебрег и рубашкой, и свитером, и пулей вылетел на улицу. Чьи-то руки подхватили меня, чтобы не затоптала толпа, передали дальше, и так передавали из рук в руки, пока не оказался я на плечах отца. Папа и мама стояли у нашего дворика, прижавшись друг к дружке, точно двое потерявшихся детей. И такими я не видел родителей никогда в жизни, ни до той ночи, ни после нее. Я на миг оказался между ними, но миг прошел, и я снова на отцовских плечах. Папа, такой образованный, такой воспитанный, орал во все горло. И ни слова, ни каламбуры, ни лозунги, не радостные возгласы вырывались из него, а протяжный крик. Крик, который существовал до того, как придумали слова. Вокруг уже вовсю пели. Но папа мой, который петь не умел, да и слов песен не знал, продолжал просто кричать. А когда в его легких кончился воздух, он вдохнул, точно вынырнувший из воды, и снова завопил. Я с удивлением увидел, как мамина ладонь гладит его по вспотевшей голове, по затылку, и тут же почувствовал ее руку и у себя на голове. И тогда я присоединился к папиному крику. А мама все гладила нас с папой, успокаивала. А может, она вовсе и не успокаивала, а просто таким образом присоединялась к нашему крику. В этот раз и моя вечно грустная мама пыталась быть вместе со всей улицей, со всем кварталом, со всем городом, со всей Эрец-Исраэль. Нет, конечно же, про весь город говорить было нельзя, только про еврейские кварталы. Ибо шейх Джерах и Катамон, и Бака, и Тальбие, без сомнения, слышали нас в ту ночь, но окружили себя молчанием. Это молчание, наверное, походило на то молчание ужаса, которое нависало над еврейскими кварталами до того, как стали известны результаты голосования. В доме Силуани в квартале Шейх-Джерах, в доме родителей Айши в Тальбие, в доме того человека из магазина женской одежды, там в эту ночь не радовались. Они слушали радостные крики на еврейских улицах, возможно, стоя у окон, наблюдая фейерверки, взрывавшие темноту неба, и молчали, закусив губы. Даже попугаи молчали. И молчал фонтан посреди бассейна в саду. Хотя ни Катамон, ни Тальбие, ни Бака не знали, да и не могли еще знать, что спустя 5 месяцев все они опустеют и перейдут к евреям, которые вселятся в дома со сводами из красноватого камня, на виллы с карнизами и арками. Потом на улице Амос и во всем квартале Керем Авраам, как и во всех еврейских кварталах, были танцы и слезы, и флаги, автомобили гудели, звучали песни, и во всех синагогах трубили в шофар. И извлечены были свитки Торы, и с ними плясали, и кружились, и опять пели. И совсем уже поздней ночью открылась вдруг бакалейная лавка господина Остера, открылись все киоски на улице Цфания и на улицах Геула и Чанселор и Яффа и Кинг-Джордж, и открылись бары во всем городе. И до самого утра раздавали там бесплатно прохладительные напитки и сладости, и печенье, и выпивку. И прямо из рук в руки передавались бутылки с соком, пивом и вином, и незнакомые люди обнимались на улице и со слезами целовались друг с другом. И потрясенные английские полицейские втягивались в круг танцующих, таев от банки пива или рюмки ликера. И на бронетранспортеры английской армии взбирались возбужденные счастливые люди и размахивали флагами страны, которой еще нет, но которая вот-вот возникнет. И она возникла через 167 дней и ночей в пятницу. Вечером 14 мая 1948 года. Но один из каждых 100 человек, один из каждых 100 мужчин, женщин, стариков, детей, младенцев, один из каждой сотни танцующих, празднующих, выпивающих, плачущих от радости, 1% этого ликующего народа погибнет на войне, которую начнут арабы уже через 7 часов. А на помощь арабам, едва только британцы покинут страну, придут армии Арабской лиги. Пехота, бронетанковые войска, артиллерия, боевые самолеты. С юга, востока и с севера – вторгнутся в Эрец-Исраэль регулярные армии 5 арабских стран, намереваясь положить конец еврейскому государству уже через сутки после его провозглашения. Папа сказал мне той ночью: «Смотри, сынок, смотри хорошенько, ибо эту ночь ты не забудешь до последнего дня своей жизни. Об этой ночи ты станешь рассказывать детям, внукам и правнукам». Только под самое утро, когда ребенку полагается спать в своей постели, я прямо в одежде юркнул под одеяло и погрузился в темноту. А вскоре отец приподнял одеяло, но не для того, чтобы пожурить меня за то, что я не разделся, а чтобы лечь рядом. И он тоже был в одежде, которая, как и моя, пропахла потом и толпой. Папа лежал рядом со мной несколько минут молча, хотя обычно не выносил молчания. но сейчас он не тяготился им. Рука его легонько гладила меня по волосам. Словно в темноте папа превратился в маму. Потом он стал рассказывать шепотом, как издевались над ним и его братом Давидом уличные мальчишки в Одессе, как обходились с ним одноклассники, поляки и литовцы в польской гимназии Вильны, даже девушки. А когда на следующий день его отец, мой дедушка Александр, пришел к гимназическому начальству, хулиганы не только не извинились за то, что сорвали с папы штаны, но и на глазах у всех напали на дедушку Александра, повалили его на землю, сдернули с него брюки прямо посреди гимназического двора. И девочки смеялись, говорили гадости и твердили, что, мол, евреи такие и сякие. А учителя молчали, а, возможно, и тоже смеялись. Конечно, и тебе не однажды будут досаждать всякие хулиганы и на улице, и в школе. Возможно, они будут приставать к тебе именно потому, что ты немного похож на меня. Но с той минуты, как будем мы жить в своем государстве, хулиганы никогда не пристанут к тебе по причине того, что ты еврей. Нет, никогда. С нынешней ночи с этим здесь покончено. Я сонно протянул руку, чтобы коснуться его лица, и вдруг вместо очков мои пальцы коснулись чего-то мокрого. Никогда за всю свою жизнь, даже когда умерла мама, я не видел отца плачущим. По сути, и в ту ночь я этого не видел. В комнате было темно. Разве что левая моя рука видела. Спустя примерно 3 часа, в 7 утра, пока спал весь наш квартал, в Шейх-Джерах обстреляли еврейскую карету скорой помощи, ехавшую из центра Иерусалима в больницу Адасса на горе Скопус. По всей Эрец-Исраэль арабы нападали на еврейские автобусы, убивали и ранили пассажиров, стреляли из винтовок и пулеметов по отдельно стоящим еврейским кварталам и деревням. Верховный мусульманский комитет под председательством Джамала аль-Хусейни объявил всеобщую забастовку во всех арабских поселениях, велел людям выходить на улицы, идти в мечети, где религиозные лидеры призывали начать священный джихад против евреев. Через 2 дня сотни вооруженных арабов вышли из старого города, распевая песни, призывающие к кровопролитию, выкрикивая суры Корана, вопя «Итпахал Яхуд», стреляя в воздух. Это шествие сопровождала британская полиция, и британский бронетранспортер, как рассказывают, ехал в голове толпы. Арабы ворвались в еврейский торговый центр на восточной оконечности улицы Мамила, а затем разграбили и спалили все магазины в квартале. 40 еврейских магазинов были преданы огню. Британские солдаты и полицейские поставили заслоны на спуске улицы Принцессы Мэри и не позволили бойцам Аганы прийти на помощь евреям, попавшим в ловушку в торговом центре. Британские власти даже конфисковали оружие у Аганы и арестовали 16 бойцов. На следующий день подпольщики из Лихи сожгли в отместку кинотеатр «Рекс», принадлежавший арабам. В первую неделю беспорядков погибло около 20 евреев. До конца второй недели по всей Эрец-Исраэль нашли свою смерть около 200 евреев и арабов. С начала декабря 1947 года и до марта 1948 года инициатива была в руках арабов. Евреи в Иерусалиме и во всей Эрец-Исраэль лишь оборонялись, поскольку британцы срывали все попытки бойцов Аганы перейти в контратаку, арестовывали подпольщиков, реквизировали оружие. Местные арабы, а также сотни вооруженных добровольцев из соседних арабских стран, вместе с 200 британских солдат, перешедших на их сторону, перекрыли дороги по всей Эрец-Исраэль, изолировали еврейские поселения. Только специальные колонны под охраной вооруженного конвоя могли доставлять осажденным продовольствие и топливо. Власть пока оставалась у британцев, и они пользовались ею в основном для того, чтобы, связав евреям руки, помочь в этой войне арабам. Еврейский Иерусалим оказался отрезанным от остальной Эрец-Исраэль. Единственное шоссе, соединявшее Иерусалим с Тель-Авивом, контролировалось арабами, и лишь изредка, неся тяжелые потери, пробивались по нему колонны с продовольствием. В конце декабря 1947 года еврейские кварталы Иерусалима практически находились в осаде. Иракские регулярные войска, которым британская власть позволила захватить водонапорные установки в районе городка Рош-а-Аин, взорвали насосы, качавшие воду в еврейские кварталы Иерусалима. Обособленные кварталы, как, например, еврейский квартал старого города Емин-Моше, Мекор-Хаим, Рамат-Рахель, отрезанные от других частей Иерусалима, находились в двойной осаде. Комитет по оценке ситуации, назначенный еврейским агентством, взял на себя распределение еды и воды. Цистерны с водой проезжали по улицам в перерывах между артобстрелами. На одну душу выделялось ведро воды на 2-3 дня. Хлеб, овощи, сахар, молоко, яйца и все остальное продовольствие были строго лимитированы и выдавались только по продовольственным карточкам. Затем продукты закончились, выдавались лишь мизерные порции сухого молока, сухарей, яичного порошка, очень странно пахнущего. Лекарств не было. Раненых оперировали без наркоза. Электричества не было, поскольку не было горючего. Мы жили в темноте. Наша полуподвальная квартира стала чем-то вроде убежища для жильцов верхних этажей. Рамы со стеклами сняли, оконные проемы закрыли мешками с песком. И днем, и ночью, с марта до сентября, царила у нас пещерная темень. В этой густой тьме, в духоте, ютились в нашей квартирке на матрацах и циновках 20, а то и 25 душ, знакомых и незнакомых. Беженцев из районов обстрела. Среди них были две древние старухи, день-деньской сидевшие на полу в коридоре, уставившись в одну точку, а также полубезумный старик, называвший себя пророком Иеремией. Он, не переставая, оплакивал гибель Иерусалима и сулил всем нам арабские газовые камеры неподалеку от Рамаллы, которых уже начали удушать 2100 евреев ежедневно. Перебрались к нам и дедушка Александр, и бабушка Шламид, и старший брат дедушки Александра, дядя Йосеф, профессор Клаузнер собственной персоной, и жена еще одного их брата Хая Элицедек. Профессор и его невестка смогли в самый последний момент убежать из отрезанного от остального города квартала Тальпиот. Оба лежали в кухоньке, в одежде и обуви, то впадая в дрему, то бодрствуя, поскольку из-за царившей тьмы трудно было отличить день от ночи, а кухня считалась наименее шумным местом. Господин Агнон, как рассказывали, успел бежать из квартала Тальпиот и поселился в доме своего друга в Рехавии. Дядя Йосеф то и дело начинал своим тонким плачущим голосом оплакивать судьбу столь дорогих для него книг и рукописей. А единственный сын Хаи, Ариэль, был мобилизован на защиту Тальпиота, и долгое время мы не знали, жив он или мертв, ранен или попал в плен. Супруги Миюдовник, чей сын Гриша служил где-то в ударных отрядах Пальмаха, убежали из своего дома в квартале Бейт-Исраэль, оказавшегося на самой линии боев, и поселились с другими семьями в комнатушке, бывшей до войны моей. На господина Миюдовника я взирал с благоговением, ведь он сочинил ту зелененькую книгу, по которой мы все учились в школе Техкимони, арифметика для учеников третьего класса. Однажды утром господин Миюдовник вышел по своим делам, но вечером не вернулся. И на следующий день не вернулся. Жена его пошла в морг, исходила его вдоль и поперек, возвратилась обнадеженной, не найдя мужа среди мертвецов. Когда и на следующий день не вернулся господин Миюдовник, папа принялся шутить, дабы разогнать молчание и рассеять печаль. «Матия наш дорогой наверняка нашел себе красотку, бабу-бой, и вместе с ней отправился воевать». После чего папа тут же стал серьезным и тоже пошел в городской морг. И там, по своим носкам, которые он одолжил Мататияху за день до его исчезновения, опознал папа искореженное снарядом тело Мататияху Миюдовника, которого его жена, наверняка проходившая мимо него, не признала в лицо. Просто от лица ничего не осталось. Мама, папа и я в течение всей осады Иерусалима спали на матрасе в конце коридора. Бесконечные вереницы жаждущих добраться до туалета переступали через нас. Сам туалет провонял до невозможности, потому что не было воды, а узкое окошко было заткнуто мешком с песком. Время от времени, когда приземлялся снаряд, вздрагивала вся гора, а с нею содрогались и каменные дома. Порой меня начинало трясти, когда раздавались леденящие кровь вопли бедолаги, которому привиделся кошмар. 1 февраля взорвался автомобиль у здания «Palestine Post» еврейской газеты на английском языке. Здание было полностью разрушено, и подозрение пало на британских полицейских, оказавших помощь арабам. 10 февраля защитники квартала Емин-Моше, расположенного напротив стен старого города, сумели отбить яростную атаку полурегулярных арабских сил. В воскресенье 22 февраля в 10 минут 7 утра организация, называвшая себя «Британские фашистские силы», взорвала на улице Бен-Иуда 3 грузовика со взрывчаткой в самом центре еврейского Иерусалима. 6-этажные здания рассыпались. Большая часть улицы полегла в развалинах. 52 человека погибло, более 150 было ранено. В этот же день мой страшно близорукий отец отправился в штаб гражданской обороны, расположенный в переулке рядом с улицей Цфания, и попросил, чтобы его мобилизовали. Пришлось ему признаться, что его военный опыт сводится к тому, что он написал для подпольщиков и цела несколько листовок на английском. 11 марта хорошо знакомый всем автомобиль американского консула, управляемый арабом, работавшим в консульстве, въехал во двор комплекса зданий Сахнута, еврейского агентства, средоточие еврейского руководства в Иерусалиме и во всей Эрец-Исраэль. Взрыв разрушил часть здания Сахнута, и десятки людей были убиты и ранены. В третью неделю марта все попытки доставить продовольствие, необходимое людям в осажденном Иерусалиме, потерпели неудачу. Арабы сомкнули кольцо осады, и город оказался на пороге голода, жажды и эпидемий. В середине декабря 1947 года закрылись все школы. Ученики 3 и 4 классов школ Тахкемани и Дом просвещения собрались утром в пустой квартире на улице Малахи. Загорелый парень в грязной одежде защитного цвета, куривший сигареты Матасян, мы знали лишь его прозвище, Гарибальди, беседовал с нами около 20 минут. Говорил он очень серьезно. Гарибальди поручил нам прочесать все дворы, все сараи и склады и собрать пустые мешки, насыпем в них песок, и пустые бутылки, наполним их самым лучшим коктейлем. Еще нас научили собирать на пустырях и заброшенных задних дворах дикое растение, которое называется мальва. Но мы все называли его только по-арабски «хубейза». Эта самая хубейза была съедобной. Мамы наши варили и жарили эту зелень, готовили из нее котлеты и каши, цветом напоминавшие шпинат, но по вкусу даже гнуснее шпината. Кроме того, мы дежурили по очереди. В светлое время с крыши на улице Авадия мы наблюдали за тем, что происходит за стенами военного лагеря «Шнеллер». Время от времени гонец мчался в штаб на улице Малахи и докладывал Гарибальди или одному из его людей, что делают Томми. Не готовятся ли они к эвакуации? Ребят постарше, учеников пятых и шестых классов, Гарибальди снаряжал посыльными. Они передавали сообщения между позициями Аганы. Мама умоляла меня: «Прояви зрелость и откажись от всех этих игр». Но я не мог. Успехи я делал главным образом на фронте пустых бутылок. За одну неделю я сумел собрать 146 бутылок. Сам Гарибальди отвесил мне наградную за трещину. Почесывая волосатую грудь, он сказал мне: «Отличная работа. Может, мы еще о тебе когда-нибудь услышим». Слово в слово. 53 года прошло с тех пор, но я их помню.